Но ведь это очень маленькая собачка, а я вон какой большой. — Не беда, — сказал Чебурашка. — Значит, вы будете ее защищать. — Действительно, — согласился Чандра.